Чеховская табель о рангах. В 1886 году в журнале «Осколки» появилась составленная молодым Антоном Чеховым юмористическая табель о рангах, где начинающий писатель так распределил своих современников-литераторов. Приводим только наиболее известные имена. Действительные тайные советники. Вакансия. Тайные советники. Лев Толстой, Гончаров. Действительные статские советники. Салтыков-Щедрин, Григорович. Статские советники. Островский, Лесков, Полонский. Коллежские советники. Маиков, Гаршин, Глеб Успенский, Плещеев. Надворные советники. Короленко, Бабарыкин, Надсон. Коллежские асессоры. Минаев, Вейнберг и другие ныне забытые литераторы. Титулярные советники. Златовратский и другие. Коллежские секретари. Апухтин, Случевский и другие. Среди губернских секретарей и коллежских регистраторов имен, сохранившихся в памяти наших современников, уже не находим. В конце табели указан не имеющий чина Окрейц, сугубо реакционный бездарный литератор, пользовавшийся всеобщим презрением.